Сергей Долматов. Восход. Капли росы покрывали серый асфальт улицы Корбьер. Солнце медленно поднималось над вершинами альпийских гор, окрашивая влажное полотно дороги в розовые тона. Холодный апрельский воздух нес с озера Грюйер пушистый туман. Дом Ноймана Ленца располагался на окраине. Робкий рассвет проник сквозь окно спальни внутрь, и комната наполнилась свежими красками. Ленц не спал. Лежа в кровати, он размышлял о чем-то своем. Звенящая тишина говорила, что деревушка Эшарлен пребывала в полудреме, завороженно наблюдая начало нового дня. Нойман откинул одеяло. Его ноги коснулись прохладного пола. Солнце, почти не сдерживаемое шторой, слепило глаза. Ленц щурился. На лице читалось недовольство, но в душе накатывали теплые волны радости. Он пересек спальню, по пути приоткрыв окно. Свежий воздух принес с собой запах горячего хлеба. В 5 минутах ходьбы от дома Ноймана устроена небольшая пекарня. Чтобы поспеть ко всеобщей утренней суете, ее владельцы, члены одной семьи, еще ночью начинали выпекать румяные сайки пшеничного хлеба. Насколько известно Ленцу, они переехали из кантона Тичина и выпекали хлеб по характерному рецепту с добавлением оливкового масла. Такой хлеб очень легко надломить, обнажая под хрустящей корочкой нежную ароматную мякоть. Нойман присел на стул у окна. Небрежным движением он поднял с подоконника вчерашнее приобретение – коробочку с Алло. Алло – смарт-устройство, компьютер и телефон в одном. По размеру похож на аудиогарнитуру, закрепляемую прямо на ухе владельца. Все Алло походили друг на друга, как две капли воды. Маркетологи вместо дизайна и технических характеристик теперь продавали операционные системы. Более совершенная система, управляющая устройством, залог лидерства того или иного бренда на рынке. Нойман отдал предпочтение Google. Надев компоненты, Ленц дотронулся указательным пальцем до корпуса Алио, что привело к его запуску. Синхронизируясь с интернет. Синхронизация завершена. Компания Google искренне благодарит вас за выбор наших продуктов. Мы рады представить свое самое инновационное творение – операционную систему 4-го поколения. Наслаждайтесь непревзойденными возможностями. Доброе утро, пользователь. Доброе. Мне хотелось бы узнать вас лучше. Я могу использовать данные аккаунта и сведения о контактах? Да. Ленц подтвердил запрос на обработку информации. Мне очень приятно с вами познакомиться, Нойман Ленц. Вы готовы уделить мне немного времени? Конечно. Как лучше к вам обращаться? Ленц, просто Ленц. Кстати, можешь перейти на «ты». Спасибо. С кем тебе комфортнее взаимодействовать? С мужчиной или женщиной? Предпочитаю женщин. Нойман улыбнулся. Только смоделируй особенности, голос, стиль разговора, характерные для людей средних лет. «Сожалею, Ленц, но для роли женщины компании Google в качестве основной выбрана модель пожилой дамы. Наши программисты решили, что таким образом мы предотвратим возникновение привязанности мужчин к программе». Нойман опешил от нелепого ограничения. Наконец, когда несколько секунд тишины уже становилось, как говорят, неловкими, система сообщила. «Это всего лишь шутка, Ленц, не будь таким серьезным». Ее голос обрел женственность, словно с вами разговаривает девушка. «Значительно». Нойман был ошарашен естественным течением диалога и проявлением юмора. «Отлично. Я очень рада, что это не все. Продолжим?» «Без проблем». «Мое имя. Какое оно?» Ленц растерялся. Включая Алио, он ожидал, что придется выдумывать пароль, но не имя. «Дана. Тебя зовут Дана». «Хорошо, Нойман. Мне нравится. На первое время достаточно. Перерыв?» «Мне пора собираться». Он взглянул на часы. 8:40. «Однако я не против легкой беседы». «Ладно. Во сколько обычно ты выходишь из дома по утрам?» «В районе 9-9:30. Похоже, сегодня задержусь». «А куда едешь?» Ленц накинул покрывало на кровать. Чувство, что он опаздывает, доставляло дискомфорт. Надев рубашку и брюки, Нойман спустился по лестнице со второго этажа в гостиную, а оттуда через арку прошел прямо в кухню. «Дана, по утрам я езжу в Лозанну, небольшой город на северном берегу Женевского озера. Дорога занимает минут 40, так?» После слова «Лозанна» система определила его соответствие населенному пункту и выполнила построение маршрута. Поскольку скоростные поезда TGV отправлялись раньше желаемого мистером Ленцем времени, Дана предположила совершение поездки на автомобиле. Вопрос о продолжительности поездки позволял ей подтвердить свои выводы. «Примерно полчаса, да». В ходе общения с Даной Нойман готовил себе завтрак, хотя готовил слишком громкое слово. Из холодильника он достал тарелку с сыром, а в микроволновой печи разогревались вчерашние круассаны. За свежими бежать в пекарню было некогда. Ленц любил местный сыр Грюйер, названный в честь озера, рядом с которым его производят. В особенности приятным представлялся сорт со сроком вызревания 9-10 месяцев. Тогда готовый сыр приобретал легкий соленый привкус. «Зачем посещать Лозанну каждый день?» «Ты любопытна». «Как иначе? Я женщина!» Ленц оценил и эту шутку, но она казалась ему банальной, слишком простой для интеллектуального собеседника. «Послушай, Дана, могла бы ты шутить более к месту, что ли?» Большинство людей, услышав такой свой адрес, расстроились бы. Дана замолчала только на секунду. Трудно сказать, о чем она рассуждала. «Конечно, Нойман, я учту твои пожелания». «Так зачем тебе в Лозанну?» «Там маленький цех. Я занимаюсь производством роботов-уборщиков. Такие автоматические коробочки, снующие по комнатам, чтобы пылесосить пол». «Ясно. Давно этим занимаешься?» «Дай вспомнить. Уже лет 7, наверное». «Нравится?» «Знаешь, неплохо. Я счастливый человек, поскольку получаю удовлетворение от облегчения жизни других людей благодаря моей работе». Ленц подошел к кофемашине. «Сегодня выбор пал на эспрессо. Ты все еще используешь бытовую технику с обычным ручным управлением? Человек, производящий роботов?» «Наверное, я консерватор», — Нойман улыбнулся. «Не люблю ломать устоявшиеся порядки и все такое. На чистоту мне просто некогда ее заменить». «Да ты лентяй, Ленц! Послушай, если реализовать систему «Умный дом», мои возможности возрастут многократно». «Мы подумаем об этом обязательно». Допивая кофе уже на ходу, он взял пиджак и вышел навстречу новому дню. Влажный газон искрился каплями бриллианта в солнечных лучах, а деревья едва-едва выпускали первые листья. Утренний туман рассеялся, обнажая вдалеке цепь предгорных хребтов. У автоматических ворот, преграждающих выезд со двора, в нетерпении ожидал автомобиль. Компания Tesla Motors с момента взрыва рынка инновационным предложением массового электрокара 25 лет назад оставалась верна своим традициям. Низкий обтекаемый силуэт, крыша с панорамным остеклением, хищный разрез передних фар. Формы машины были органичны и чисты. Ни одного лишнего пересечения линий, ни одной ненужной детали. Ленц устроился сзади справа, вальяжно откинувшись на широком упругом сиденье. «Добрый день, господин Нойман!» – активировалась система автоматического управления. «Куда направляемся?» «Сегодня, как всегда», – начал фразу Ленц, но его прервала Дана. «Господин Ленц, вы ведь, оказывается, любите, чтобы вас так называли. Разрешите мне взять на себя эти формальности». В ее голосе отчетливо угадывались флирт, сарказм, настойчивость. Впервые от общения с программой рождались реальные эмоции. «Разрешаю», — Нойман рассмеялся, подыгрывая ей. «Благодарю. Итак, сегодня направляемся в Лозанну, в офис мистера Ленца». Тесла подтвердила. «Начинаю движение к пункту назначения Лозанна, офис Ноймана Ленца, улица Валер». Машина плавно качнулась на стыке дорожного полотна между парковочным местом и асфальтом. Включился светодиодный указатель поворота, обозначавший намерение транспортного средства повернуть налево. Абсолютно бесшумно, сопровождаемая только легким шуршанием мелких камушков у обочины, Тесла устремилась вдоль улицы Эглис. Автомобиль миновал небольшой частный отель справа, несколько коттеджей, а затем остановился у стоп-линии на перекрестке с дорогой Увиладж. Ленс всматривался вдаль. Там проплывали белоснежные облака, столь яркие на фоне синего неба Швейцарии. Тем временем автопилот свернул в конце деревушки направо. Последовало ускорение, вдавившее Ноймана в спинку сиденья. Тесла, разрывая потоки воздуха, сохраняя прежнее безмолвие, цепко держалась своими широкими колесами за серый асфальт улицы Карбьер. Впереди ждали 50 километров уютного пейзажа. Городки Риас, Шатель-Сен-Дени, бескрайние луга и холмы, извилистые спуски и подъемы скоростного шоссе. Больше всего Ленсу нравился участок дороги А9 у поселка Корса на подъезде к Лозанне. Слева открывались потрясающие виды Женевского озера, предгорья Альп и населенных пунктов, раскинувшихся на противоположном берегу. С той его стороны простиралась территория Франции. Производственное помещение располагалось на западе Лозанны на улице Валер, 168. Местоположение выбрано не случайно. Рядом находились Федеральная политехническая школа и университет. Ленс иногда обращался к ним. Также в радиусе нескольких километров можно воспользоваться сетью железных дорог или региональным аэропортом Лозанна-Блошерет. В пику привычному восприятию цех сборки роботов-уборщиков не более 70 квадратных метров, значительная часть которой пустовала. Технология отличалась простотой. Корпус робота формировался на 3D-принтере, послойно создающем физические объекты по цифровой модели. Моторы, механизмы, управляющие процессоры закупались в Китае. Это снижало себестоимость, а при разумном выборе поставщика не влияло на надежность. Собирали машины воедино двое рабочих. Финальную проверку изделия проводил Ленс с ассистентом. Его помощником выступал Хаке Уорнер. Толковый инженер и неплохой программист, он был немного хмурым. Неудивительно, исконное значение его имени – ужас. Нойман разглядел в нем талант еще в университете. Они работали вместе на протяжении 5 лет. «Привет, Хаке!» Крепкое рукопожатие скорее говорило о дружбе, чем о формальных отношениях. «Добрый день, Ленс! Ты сегодня позже обычного. На тебя не похоже». «Задержался. Знакомился с передовыми технологиями. Он аккуратно постучал пальцем по корпусу Алио. «А, ясно. Какого поколения? Имею в виду система». 4-го. Безразличным тоном вмешалась Дана. «Раньше они самостоятельно не начинали диалог. Эти штуковины сделали шаг вперед», – выразил инженерное любопытство Уорнер. «Похоже. Слушай, Хаке, у меня есть идея насчет бизнеса. В предвкушении. Мы занимаемся роботами. Но что это за машины? Скорее, дорогая игрушка. Да, они способны почистить пол. А дальше? Ничем помочь не могут. Возможно, нам стоит попробовать создать более стоящий продукт. Полноценного робота». «Нойман, никогда не слышал от тебя таких мыслей. Настоящий робот? Ты знаешь законодательство? Без преувеличения проще безнаказанно торговать наркотиками, чем узаконить производство таких... изделий. Я знаю. Безусловно, ты прав. Но рано или поздно кому-нибудь удастся сделать этот шаг и навсегда оставить след в истории. А почему не нам?» «Ленс, я доверяю твоей интуиции. Она тебя еще не подводила. Ты только не лиши нас заработка совсем». «А то ему самому придется работать уборщиком, да?» У Даны прослеживалась склонность к черному юмору. «О чем тебя просил?» «Господин Нойман, простите, уровень юмора будет снижен еще на 10%. Зато сарказм явно не регулировался». «Ленс, она просто душка!» Уорнер не придал значения неоптимальному алгоритму формирования шутки, из-за чего она могла бы оскорбить человека, зато оценил титанический труд программистов, создавших этот шедевр. «Хаки, как считаешь, стоит попробовать?» «Ленс, ты знаешь меня? Я готов на авантюры. Если что, нам поможет Дана, верно?» «Вы абсолютно правы. уборщик Корнер.